Магический кристалл. Читатель, будь ты мистиком или прорицателем, или мудрецом, посвященным в тайны заклятий, вещих снов, гаданий при помощи волшебной чаши и хрустального шара, загляни в их загадочные глубины, и ты увидишь цепь событий, ожидающих ту читу, которая сейчас, казалось, спешит навстречу новой и радостной жизни. В испарениях колдовского котла, в мерцании сияющего хрусталя, тебе откроются города, города, города, мир дворцов, роскошных экипажей, драгоценностей, красоты. Огромная столица, ввергнутая в бедствие по воле одного человека, великое государство, негодующее на силу, которую оно не в состоянии побороть, громадные залы, увешанные бесценными полотнами величайших мастеров, дворец, по великолепию не имеющий себе равных, все человечество, время от времени с удивлением произносящее одно имя, и горе, горе, горе. Три ведьмы, что славили Макбета в грозу на пустыре, завидев Каупервуда, могли бы сказать: «Да славится властелин гигантской сети железных дорог! Да славится Фрэнк Каупервуд, строитель великолепнейшего из дворцов! Да славится Фрэнк Каупервуд, покровитель искусств, обладатель несметных богатств! Ты будешь возвеличен в веках!» Но вещи и сестры солгали бы, ибо к славе его примешался тлен от плодов мертвого моря, разум, не способный возгореться желанием, насытиться великолепием, сердце, давно уже утомленное житейской многоопытностью, душа, холодная, как месяц в безветренную ночь. Эйлин же, они, как Макдуфу, могли бы посулить много тревог, много надежд, рассыпавшихся прахом, иметь и не иметь. Среди богатства и роскоши — тоска необладания. Блестящее общество, которое на мгновение раскрыло перед ней свои двери, чтобы тотчас же ее отвергнуть. Любовь, облетевшая, как одуванчик, и угасшая во мраке. «Привет тебе, Фрэнк Каупервуд, безвластный властелин, князь призрачного царства! Действительность для тебя — лишь утрата иллюзий». Так могли бы вещать ведьмы. Им вторили бы видения, возникающие в испарении колдовского котла, и все это было бы правдой. В таком начале любому разумному человеку не усмотреть иного конца. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Станислав Федосов.